Ключевое слово загадки. Глава первая. Снова наступило унылое утро. Он же проснулся. В голове, словно налитой свинцом, оставалась неприятная тяжесть. Веки еще склеивал сон, но было ясно, что сколько ни лежи, заснуть больше не удастся. Кёхэй поднялся умыться. Ноги были словно ватные, и он с трудом сохранял равновесие, борясь с достаточными явлениями, обычно ощущавшимися на утро после приема лекарства. На циновке спала в повалку компания, участвовавшая во вчерашней вечеринке. Опухшие землистые лица, как у людей с больной печенью, шершавая сухая кожа, фиолетовые мешки под глазами, потрескавшиеся губы, гной в уголках глаз. Глядя на этих спящих мертвецким сном юношей и девушек, трудно было поверить, что большинству из них нет еще и 20 лет. Пробираясь сквозь нагромождение тел, Кёхэй нечаянно наступил кому-то на ногу и поглядел вниз. Девушка болезненно скривилась и, чуть приоткрыв щелочки глаз, тут же повернулась на другой бок и снова заснула. Она была почти голой. Несмотря на худобу, вся ее фигура, казалось, излучала силу. Тело от груди до колен, прикрытое лишь краешком одеяла, какой-то неприятной красотой выделяло среди истощенных мужских тел. Лица спящих не были знакомы Кёхэю. По всей вероятности, он вчера привел к себе эту компанию прямо из ночного бара, и сейчас незнакомые парни и девушки оказались в особнячке, который отец с матерью купили Кёхэю, чтобы у мальчика было место для занятий. Родители стремились не столько ублажить сына, сколько выдержать свой пресловутый принцип невмешательства, и, выложив сразу чуть ли не 20 миллионов йен, приобрели особнячок в тихом уголке Сугинамику, утверждая, что ребенку будет удобнее жить самостоятельно. В этой берлоге Кёхэй скрывался, прогуливая лекции, здесь же развлекался с девицами. Ночью он проводил в кафе и барах, а потом нередко приглашал к себе в особняк целые компании. Они устраивали самые настоящие оргии, да еще с лекарством. В доме, как всегда, царили ужасающий хаос и грязь. На кухне в мойке громоздились горы немытой посуды. На столах, облепленные мухами остатки еды, в комнатах была в беспорядке раскидана одежда, и в углу на куче пластинок лежала гитара. В 14-метровой комнате с террасой из-под груды одеял высовывались чьи-то голые ноги, торчали головы со всклокоченными немытыми гривами волос. На полу, свидетельствуя бурно прошедшей вечеринке, валялись рулончики туалетной бумаги, кожура апельсинов, окурки, коробочки из-под наркотиков, пустые бутылки, надорванные пакетики из фольги. В застоявшемся воздухе висел кислый смрад. Однако вся компания по-прежнему спала глубоким сном. Кёхэй прошел в соседнюю комнату, столовую. На дощатом полу лежал на боку пустой баллон огнетушителя. Столовую наполнял резкий, неприятный запах химикатов. Кёхэй вспомнил, что вчера, вернувшись из ночного бара, они решили поиграть с огнетушителем. Чего так не придумаешь, когда ты уже подогрет лекарством. 4 парней и 4 девушки, сбросив одежду, улеглись на пол. Кёхэй сбил наконечник огнетушителя, и столовая мгновенно превратилась во вспененное море. Они начали по очереди направлять струю друг на друга. Голые, одурманенные наркотиками и похотью, юнцы визжали и извивались в скользкой белой пене. А потом липкие от пены тела сбились в кучу под душем. В крошечной ванной комнате 8 было не пошевелиться. Кёхэй стал попеременно пускать то холодную, то горячую воду, но даже когда лился почти кипяток, спастись никому не удавалось. Что ни говори, вчерашний вечер был как-то особенно сумбурен. Обычно у Кёхэя собирались одни и те же люди. Он хотя бы приблизительно знал, кто они такие. Профессиональных проституток он презирал и к себе не водил. Иногда он знакомился с молодыми секретаршами, ищущими приключения на одну ночь, но, как правило, тоже не звал их к себе. Однако в прошлый вечер получилось не так, как всегда. Люди, с которыми он развлекался этой ночью, оказались в его берлоге совершенно случайно. Почему же он привел сюда всю эту ораву? Вчера он вместе с матерью выступал по телевидению. Воспоминание об этом было настолько отвратительно, что, стремясь забыться, он изменил своему непреложному правилу и затащил в особнячок незнакомую пьяную компанию. В передаче «Разговор с сыном», транслировавшейся на всю Японию, Кёхэй выступал в качестве образцового сына, ведущего диалог с матерью о том, как в нынешнее пропащее время поддерживать душевное общение между родителями и детьми. Задачей Кёхэя было поддержать репутацию матери. Он обманывал не только телезрителей всей страны, но и собственных родителей. «В нашей семье нет никаких конфликтов между родителями и детьми. Хотя папа и мама чрезвычайно загружены работой, и у них остается мало времени на детей, отношения у нас всегда самые сердечные». Отчуждение, пренебрежение друг к другу такого в нашей семье представить невозможно, потому что между родителями и детьми существует взаимопонимание в главном. Бывает, случаются вещи, о которых трудно говорить вслух, тогда мы пишем друг другу письма, хотя и живем под одной крышей. В письме можно написать о самом сокровенном. Право, удивительно, какие неизведанные области, какие тайники в юной душе открываются мне, когда я читаю письма моего сына или дочери. А ведь я думал, что все о них мне уже известно. Ребенок, вырастая, становится другим человеком. И хотя наша собственная плоть и кровь, он не таков, каким был в пеленках. Когда родители этого не понимают, тут-то, по-моему, и начинается конфликт между поколениями. Что значит понять своих детей в главном? Думаю, это значит видеть, как ребенок в процессе развития превращается в другого человека и постоянно следовать за ним. Письма, что я пишу моим детям, можно сравнить с ракетами, которые я запускаю им вслед. Нынешние дети развиваются быстро, запускайте им вслед побольше подобных ракет. Перед его глазами стояло самоуверенное лицо матери с обаятельной улыбкой, толковавшей об очевидных вещах. Кёхэй же, сидя у нее под боком, должен был в нужных местах, так сказать, бить в литавры. Как страшна сила средств массовой информации! Его мать превращалась в мессию, вещающего о конфликте поколений. Однако он-то зачем там выступал? Из-за матери. Она всегда стремилась обставить все, как полагается. Еще не став любимицей журналистов, Кёко Ясуги, молодая и красивая, уже играла некую хорошо выученную роль. Никогда не была она сама собой. Хотя Кёхэй всегда жил под одной крышей с матерью, у него не сохранилось о ней никаких младенческих воспоминаний. Старая няня поила его молоком, меняла пеленки, потом водила в детский сад и забирала домой, давала ему с собой еду, когда он уезжал на пикник. Мать выступала в своем родительском качестве лишь в официальной обстановке, при большом сечении народа, например, на родительских собраниях. В такие дни она бывала особенно красивой и подтянутой. И все же в детстве он чувствовал уважение к ней и даже гордился своей матерью, которая, в отличие от других, нарядно одевалась даже дома. Повзрослев, он понял всю ее истинную суть и почувствовал яростное раздражение. Она была красивым, суетным и пустым созданием. Впервые он почувствовал это, еще будучи в первом классе начальной школы. Он собирался со школьниками на экскурсию в горы, а мать в этот день отправлялась вместе с другими богатыми дамами-благотворительницами на праздник в доме для престарелых. Старая няня, как назло, заболела и отпросилась на весь день. Мать не подумала приготовить Кёхэю еды в дорогу. А когда ему пора было идти, она на минуту оторвалась от зеркала, перед которым полдня примеряла новые туалеты, и протянула сыну купюру в 1000 йен. «Сегодня мама идет навестить очень милых старичков, ты уж сама о себе позаботься». Подойдет время обедать, купишь себе чего-нибудь. Бумажка в 1000 йен, вот и вся материнская забота. Чтобы другие дети не заметили, что его рюкзак пуст, он запихал в него плюшевого медвежонка, полученного в подарок от детского сада. Целью экскурсии было далекое горное озеро. 1000 йен по тем временам составляло приличную сумму, но что купишь в горах? Другие дети весело болтали с родителями, которые тоже поехали на экскурсию и, проголодавшись, разворачивали свертки с завтраками. У Кюхея не было с собой даже фляжки с водой, и еще прежде, чем мальчик проголодался, он почувствовал, что у него пересохло в горле. Чужие родители, пожалев его, угостили рисовым колобком и чаем. Он же стыдился открыть свой рюкзак и съел подаренный колобок, одиноко устроившись на скале, подальше от людей. Он яростно впивался зубами в рисовый кругляш, а по щекам его катились слезы. Кохею навсегда врезалась в память эта экскурсия с медвежонком в рюкзаке. Мать-то, наверное, забыла. Ведь это давно было, так давно. Да нет, забыла не то слово. Она и не подозревала, что он тогда сунул в рюкзак своего медведя, и была уверена, что выполнила с лихвой материнский долг, выдав мальчишке 1000 йен. Что же касается отца Кёхэя, то его словно и не существовало. Он вечно был занят, а с тех пор, как окунулся в политику, они и вовсе не встречались, хотя жили в одном доме. В каком-то смысле Кёхэй чувствовался почти сиротой. А у сироты, конечно же, не может быть никакого отчуждения от родителей. Да, он чувствовал себя сиротой, но в то же время участвовал вместе с матерью в радио и телепередаче «Разговор с сыном», одним махом сделавший Кёко Ясуги кумиром матерей всей страны. Какой абсурд! И он, образцовый отпрыск, тоже стал знаменитостью. Мать и сын были соучастниками преступления. Только мать не испытывала чувства вины, а ее сообщник заделался заправским хиппи, полюбил наркотики и свободный секс. Если бы об этом узнали миллионы радиослушателей и телезрителей, репутация Кёко Ясуги мгновенно бы рухнула. Это наверняка бы повлияло и на политическую карьеру отца. Кёхэй держал в руках козырь, бьющий наповал. Им были попросту смешны его родители, не подозревающие, что сами дали сыну оружие, способное их уничтожить. Пользуясь их неведением, он отчаянно и бесстыдно прожигал свою жизнь. Может быть, этим он мстил родителям, которые сделали его лицемером? Он вышел из туалета и вернулся в спальню, но там все по-прежнему спали. Тогда он пошел на кухню, сел на стул в углу и закурил. Вдруг сзади раздался голос: «Дай мне сигарету». Он обернулся. На пороге спальни стояла девушка, та самая, на которую он наступил, пробираясь в туалет. «Ты что, проснулась?» Кёхэй протянул ей пачку «Seven Stars», и она ловко вытащила сигарету. «Вот, прикури, спасибо». Девушка прикурила от зажженной Кёхэем спички и жадно затянулась. Обычно после лекарства табак кажется горьким, а сегодня почему-то вкусно. Она была уже одета. Свободная блузка и миди-юбка скрывали очертания ее тела. Одежда подчеркивала в девушке прежде всего ее молодость. Ей еще не было и 20. Наверное, студентка. — Где мы с тобой познакомились? — спросил Кёхэй, мучительно напрягая память. — В баре Джорджи. Мы потанцевали, а потом пошло, поехало, и ты привел меня сюда. Словно ребенок, с удивлением разглядывающий новую игрушку, она на мгновение высунула кончик языка, и лицо у нее сделало совсем детским. Трудно было поверить, что несколько часов назад эта девушка бесстыдно плясала голой под пенной струей огнетушителя. Ах, вот оно что! Бар Джорджи, значит, ты там пасешься? Фу! «Разве обо мне можно такое подумать?» Она рассмеялась, и на щеках у нее появились необыкновенно трогательные ямочки. Улыбка ее была открытой и искренней. Посмотрев девушке в глаза, Кёхэй почувствовал, что у него закружилась голова. «Неужели Этой ночью она была моей, — подумал он. Может быть, да, а может быть и нет. Он обнимал всех подряд, и за ночь его партнерши менялись несколько раз. Меня зовут Кёхэй Кори, а тебя? Наверное, она назвала свое имя, когда они познакомились в баре, но воспоминания об этом стерлись. Зайдя в бар Джорджа, он наглотался химинала. Таблетки горькие, но если хорошенько разжевать, действуют как надо. В последнее время лекарства доставать все труднее. В аптеках химинал несовершеннолетним не продают. В поисках лекарства порой проходят целые дни. Некоторые ездят за ним по всей стране, заменяют его глазными каплями, болеутоляющим. Некоторые пьют даже тонизирующие средства для волос. Химинал стал для Кёхэя и его друзей редкостью. Вчера впервые после долгого перерыва им повезло. Как видно, он познакомился с этой девушкой уже под кайфом. Кажется, они с ней танцевали. Если она пасется в баре Джорджии, то, может быть, она из той братьи, которая прибыла сюда из центра. Может быть. В последнее время дикие и хиппи переместились из Синдзюку в Накано, Огикубо, Дзиёдзи, Дзиюгаока и другие окраинные районы Токио. Конечно, в большинстве юноши и девушки не были хиппи по убеждению, а лишь, так сказать, играли. Среди диких встречались молодые люди, не сумевшие поступить в университеты и колледжи или исключенные оттуда, сбежавшие из дома, выдававшие себя за дизайнеров, натурщиц, журналистов, взбалмошные студентки, непризнанные художники-авангардисты, неудавшиеся кинооператоры, несостоявшиеся композиторы, бывшие юные дарования и другие им подобные. Все они были просто позерами и бездельниками, играющими в хиппи и битников. Вскоре их излюбленные места сборищ Синдзюку и Харадзюку стали знаменитыми на весь Токио, и туда повалили толпы. Диким, считавшим себя аборигенами, это пришлось не по вкусу, и они начали перебираться на окраины. Росшие, как снежный ком, община тунеядцев делала вид, что протестует против общественной морали, против существующей социальной структуры, против обезличивания человека. «Что принадлежит нам, молодежи?» — гневно восклицали они. «Палец о палец не ударяй, чтобы действительно что-то изменить». И оглушая себя наркотиками, джазом и бешеной ездой на мотоциклах. О завтрашнем дне заботиться нечего, прожить бы сегодня. До недавнего времени в их среде попадались и настоящие, которые, протестуя против всех социальных установлений, в конце концов понимали, что нет шансов победить, когда противник — целое общество, и покидали город, селились на уединенных островах или в горах. Большинство же гривастых молодых людей боролись против общества, вполне мирясь с ним. Что в этом самом обществе их обеспеченные родители занимают прекрасное положение? Такие хиппи громогласно отказывались жить с родственниками, но в трудную минуту всегда возвращались под отчий кров. А некоторые жили с родителями, а на сборище приходили время от времени. Переодевшись в общем доме и моментально превратившись в хиппи, они жаловались на одиночество и затерянность в большом городе. Делали вид, что они чужие в своей стране. Но если бы они и в самом деле были аутсайдерами, им не нужно было притворяться деятелями искусства или журналистами. В их позе явственно сквозило разоблачавшее их антиобщественное настроение, восхищение людьми свободных профессий, людьми, которые на деле служили прежде всего интересам общества. «Наверное, и эта девица из той же стаи», — подумал Кёхэй. «Какая разница, как меня зовут?» С улыбкой она уклонилась от ответа. «Да не ломайся ты! Ты мне понравилась, но скажи...» Мы скоро расстанемся и, наверное, никогда уж не встретимся, а я хочу еще с тобой увидеться. Смотри, какой чувствительный оказался. Я и есть чувствительный, иначе не стал бы жить здесь один. Повезло тебе. В таком доме и один.